Что же делать, когда сгущается тьма, и в сердце огни поникают? Идти, не меняя ни ритма шага, ни направления. Что же делать, когда тесными и невыносимыми становятся условия жизни? Идти, не меняя ритма шага и направления. Идти вперед, только вперед. Мало ли, какие настроения и состояние духа могут быть у человека, сидящего за рулем. Чем сильнее ветер и больше волны, тем тверже рука на руле, тем зорче глаз и тем больше напряжение духа. И как бы ни складывалась обстановка вовне, идти все же надо, и только к владыке. Утеснения тяжки и горьки, но яро полезны, ибо каждое учит чему-то. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир.